Глава 12. Как разговаривать с детьми о сексуальной безопасности и абьюзе? Тема сексуального насилия в отношении детей настолько мучительна, что спокойно писать взвешенные инструкции очень сложно. Но нужно. Почему, объясню позже. Сначала несколько вводных. Необходимые вводные. Для обозначения использования и насилия я использую слово «абьюз», кальку с английского языка, а не русские слова, потому что слово «абьюз» наилучшим образом обозначает явление. Определение абьюзу можно дать такое: это агрессивное физическое, эмоциональное или сексуальное использование другого человека, совершаемое против его воли, либо вследствие его неспособности дать информированное согласие. Абьюз включает все варианты агрессивного использования: развращение, оскорбление, насилие. В этом мануале будет рассматриваться часть абьюза «Сексуальный абьюз по отношению к детям» – «Child Sexual Abuse». Сексуальное влечение взрослого человека к детям – это не норма. Если вы ощущаете в себе подобные импульсы или желания и тревожитесь, что они выйдут из-под контроля, необходимо принять меры, чтобы не допустить этого. Например, поискать в интернете литературу на эту тему или пойти на психотерапию. Там вы сможете исследовать возможные причины, вылечить психологические травмы, если они были, и научиться контролировать себя безопасным для окружающих способом. Я не поддерживаю концепцию «сама виновата» ни в каком виде и вам не советую. Поэтому все рассуждения о провокациях со стороны детей, об их непреодолимой сексуальности, о ложных воспоминаниях и оговорах родителей подлыми детьми лучше отложить. Исследования показывают, что в 95-98% случаев дети не врут о пережитом сексуальном насилии и сексуальном использовании. Так что выдыхаем